Я молча посмотрел на него. Бейкер прав. Дело становится странным. Очень странным. Неистовая жестокость, приводящая к смертельному исходу, это уже плохо. Но жестокость по отношению к трупу еще хуже. Мне несколько раз приходилось с этим сталкиваться. И у меня не было никакого желания встретиться еще раз. Но так, как описал случившийся Бейкер, оно вообще не имело смысла. «Как вы с ним познакомились?» — спросил Финли. Я смотрел на него, ничего не отвечая. «Что такое плурибус?» — спросил он. Я пожал плечами, продолжая хранить молчание. «Кто это был? Ричард?» — снова спросил Финли. «Меня там не было», — ответил я. «Я ничего не знаю». Финли помолчал. «Какой номер вашего телефона?» — вдруг спросил он. Я посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Финли, черт побери, о чем вы говорите?» — сказал я. «У меня нет телефона. Вы не поняли? Я нигде не живу». «Я имел в виду сотовый телефон», — сказал Финли. «Какой сотовый телефон? У меня нет сотового телефона!» Меня охватила паника. Эти полицейские принимают меня за убийцу, за сумасшедшего бродягу-наемника с сотовым телефоном, разгуливающего по стране и убивающего людей, а затем превращающего трупы в месиво, связывающегося с какой-то подпольной организацией, наводящей меня на очередную жертву. Всегда в движении. Финли наклонился вперед, протянул мне лист бумаги. Это был обрывок бумаги от компьютерного принтера. Не старый, покрытый блестящим слоем жира. Такой приобретает бумага, проведшая месяц в кармане. На нем было напечатано подчеркнутое заглавие. «Плурибус». Под ним телефонный номер. Я посмотрел на листок, не притронулся к нему. Не желаю иметь какие-либо недоразумения с отпечатками пальцев. «Это ваш номер телефона?» — спросил Финли. «У меня нет телефона», — повторил я. «Вчера ночью меня здесь не было. Чем больше вы будете приставать ко мне, Финли, тем больше времени потеряете». «Это номер сотового телефона», — продолжал он. «Это мы установили точно. Принадлежит компании с центром в Атланте. Но абонента мы сможем установить только в понедельник. Поэтому мы обращаемся к вам, Ричард. Будет лучше, если вы поможете следствию». Я снова посмотрел на клочок бумаги. «Где вы это нашли?» Финли задумался. Решил все же ответить. «Листок лежал в ботинке вашей жертвы», — сказал он. «Сложенный и спрятанный». Я долго сидел молча. Мне было страшно. Я чувствовал себя как героиня детской книжки, провалившаяся в нору, оказавшаяся в незнакомом мире, где все вокруг странное и непонятное. Как Алиса в «Стране чудес». Она провалилась в нору или сошла не в том месте с автобуса «Грейхаунд»? Я сидел в удобном, роскошном кабинете. От такого бы не отказался и швейцарский банк. Я находился в обществе двух полицейских. Умных и проницательных профессионалов. Вероятно, на двоих у них не меньше 30 лет опыта. Хорошо оснащенный и укомплектованный грамотным личным составом полицейский участок. Скорее всего, проблемы с финансированием здесь не стоят. Слабое место — осел Моррисон в кресле начальника, но в целом мне давно не приходилось видеть такой четкой и слаженной организации. Но они со всех ног бегут в тупик. Все, похоже, убеждены в том, что Земля плоская. А небо над Джорджией — это огромный купол, закрепленный у них над головой. Я был единственным, кто знал, что Земля круглая. «Два момента», — наконец сказал я. «Этот человек был застрелен в упор из автоматического пистолета с глушителем. Первый выстрел был смертельным, второй — контрольным. Гильз нет. О чем это говорит? Работал профессионал?» Финли молчал. Его основной подозреваемый обсуждал с ним дело как с коллегой. Как следователь, он не должен был этого допустить. Он должен был меня остановить. Но Ему хотелось меня выслушать. Я буквально видел, как он спорит с самим собой. Финли сидел совершенно неподвижно, но его мысли возились, будто котята в мешке. «Продолжайте», — в конце концов сказал он. «Торжественно, словно делая мне одолжение». «Это была казнь, Финли», — сказал я. «Ни ограбление, ни ссора. Хладнокровная и хирургически точная казнь. Никаких улик на месте преступления. То есть опытный профессионал, ползающий с фонариком и подбирающий гильзы». «Продолжайте», — повторил он. «Выстрел в упор в левый висок», — сказал я. «Возможно, жертва находилась в машине. Убийца говорит с ней в окно, затем поднимает пистолет, бух, после чего наклоняется в салон и делает второй выстрел. Потом подбирает стреляные гильзы и уходит». «Уходит и все?» — удивился Финли. «А как насчет остального? Вы хотите сказать, был и второй? Сообщник?»